Глава 45. В наши покои я возвращаюсь на руках мужа. Кейн не стал дожидаться, пока ко мне вернутся силы, подхватил на руки, прижал к крепкой груди и, не слушая вялых протестов, унес из тренировочного зала. Остаток дня мы проводим вдвоем. Я знакомлю мужа с Лали, и между ними с первого взгляда образовывается взаимная симпатия. Мышка почти весь вечер находится рядом с Кейном. То на плечо к нему сядет, то рядом примостится. Лишь бы поближе, в зоне досягаемости, чтобы он ее гладил. Признаюсь, меня даже ревность немного кольнула. Только я так и не разобралась, кого больше ревную. Лали к своему мужу или Кейна, ласково наглаживающего мышку. Ужинаем мы также вместе, вдвоем, не считая Лали, уснувшей на спинке кресла. А потом, очень долго, до глубокой ночи, разговариваем о моем мире. Кейн с интересом слушает, задает вопросы и искренне недоумевает, как без магии можно летать по небу, ездить под землей и вообще обходиться без нее в повседневной жизни. Его поражают наши технологии, и в каких-то местах, например, когда я рассказываю о многоэтажках, об огромных кораблях, способных вместить тысячи человек, на лице мужа проступает заметное недоверие. Кейнеру сложно поверить, что где-то в другом мире люди, не используя магию, смогли создать такие поражающие воображение сооружения, оружие и прочую технику. Засыпаю я в объятиях мужа. И впервые за месяц меня не мучает тревога. Мне спокойно и хорошо. Рядом с Кейном кажется, что над нами не висит угроза, что неразрешимых проблем не существует. Просыпаюсь, когда за окном уже рассвело. Кейнера в постели нет. Он ранняя пташка. Встает рано и сразу бежит работать. Я привыкла просыпаться без него, поэтому не испытываю обиды от того, что не застаю его рядом по утрам. У него есть обязанности, и Кейн подходит к их исполнению со всей ответственностью. Это не может не восхищать. Особенно учитывая, что от Кейнера и других стражей зависит множество жизней. Хотя я не отказалась бы проснуться и обнаружить под боком сонного, улыбающегося и теплого ото сна мужа. Но пока это мечты, которые, я надеюсь, станут реальностью, как только с порождениями хаоса будет покончено. Сейчас же, сладко потянувшись, я покидаю кровать и отправляюсь умываться. Добравшись до ванной, долго лежу в горячей воде. Сегодня торопиться некуда. Кейн в ультимативной форме настоял на том, чтобы я устроила себе выходной. И хоть я не была согласна с этим, спорить разумно не стала. Отдых мне действительно не помешает. Прошедший месяц я только и делала, что пропадала в зале. Изводила себя тренировками, пытаясь как можно быстрее развить свой дар и научиться им пользоваться. За это время я заметно похудела и осунулась. Так что неудивительно, что у Кейна закончилось терпение. Каждый день наблюдать, как я, не жалея себя, тренируюсь до потери сил, а порой и сознания. Забота мужа была приятна, и я с благодарностью ее принимала. И сегодня честно решила ничего не делать и ни о чем тревожном не думать. Буду просто отдыхать, гулять, есть, в общем, бездельничать. И все это в компании сестры и няни, с которыми я в последнее время практически не виделась и успела по ним соскучиться. С помощью Роны, которую закрепила за мной королева Исабель, я быстро привожу себя в порядок и направляюсь на поиски Ланы и Алмы. Как и ожидалось, нахожу их в своих покоях. «Добрый день!» — радостно приветствую мирно разговаривающих сестру и няню. «Ари!» — резво вскакивая на ноги, вскрикивает Ланара и сжимает меня в объятиях. Обнимаю ее в ответ, потом обнимаю няню, смущенную таким проявлением чувств. Усевшись на диван, мы на какое-то время погружаемся в беседу. Сестра с няней рассказывают, как проводили время и чем занимались. Оказалось, что пока я была занята, королева Исабель взялась за обучение Ланары. Теперь сестра ходила на уроки этикета, танцы и каждый вечер проводила в обществе матери Фредерика. Королева желала получше узнать девушку, взятую королем под опеку. Покровительство королевы делало Лану завидной невестой. И, как поделилось ее величество, уже несколько благородных семей изъявили желание принять в свою семью леди Сфил. Но король Теодор пока не принял решение о замужестве подопечной. Сейчас его величество, как и Кейн с Фредом, занят куда более важными делами, от которых, можно сказать, зависит судьба этого мира. На мой вопрос, что о возможном замужестве думает сама сестра, Лана отвечает. «Я готова стать женой и матерью Ари. Я всегда хотела семью. Замужество меня не страшит». «Но ведь тебе нравится принц», — осторожно произношу я. Няня тоже в курсе симпатии Ланары к Фредерику, поэтому не удивляется моим словам. «Нравится», — пожав плечами, спокойно подтверждает Лана. «Как и многим другим. Принц Фредерик — завидный жених. Многие леди спят и видят, что он обратит на них внимание и возьмет в жены. Но я не хочу быть в их числе. Я не стану навязываться его высочеству и выпрашивать его внимание. И уж тем более не стану отказываться от возможности создать семью ради призрачной надежды на взаимную симпатию. Мне кажется, ты нравишься Фредерику, Лана. Я не хочу давать сестре ложных надежд, но и смолчать не могу. Я вижу, как принц смотрит на мою сестру при каждой встрече. Он точно неравнодушен к Ланаре. В этом я уверена. Только вот насколько сильна симпатия Фреда к Лане, я не знаю. Достаточно сильна, чтобы взять ее в жены? Или это всего лишь симпатия мужчины к красивой девушке? Если второе, то Ланаре действительно не стоит ждать принца. Она заслуживает большего, чем стать временным увлечением его высочества. Он никак не проявил свою симпатию Ари, если она, конечно, вообще есть. Я лично не чувствую, что принц что-то ко мне испытывает. У него было столько возможностей сказать мне это, сделать шаг к сближению, но он ничего не предпринял. К тому же у него есть официальная фаворитка, с которой принц проводит почти все ночи. Это только подтверждает, что ко мне он равнодушен. Фредерик сейчас очень занят. Возможно, у него просто нет времени поговорить с тобой по душам, говорю я и сама понимаю, как неубедительно звучат мои слова. Разве у принца нет возможности увидеться с Ланой и поговорить? Есть. Дворец хоть и огромный, но не настолько, чтобы Фредерик не смог поговорить с моей сестрой, будь на то его желание. А из этого следует, что он просто не хочет. Так неужели я ошиблась? Видела то, что хотела видеть. Время на посещение леди Фло принц находит, с почти незаметной обидой говорит Ланара. И, видя, что я хочу возразить, поспешно добавляет. Не нужно, Ари, не надо давать ложных надежд. Со своей симпатией к принцу я справлюсь. Он не единственный достойный мужчина в мире, и я не стану зацикливаться на нем. Если король Теодор решит выдать меня замуж, я соглашусь, с радостью, и постараюсь стать хорошей женой своему будущему мужу. Сделаю все, чтобы мой супруг никогда не пожалел о своем выборе. Мне остается только тяжело вздохнуть и кивнуть, соглашаясь со словами сестры. В конце концов, Лана вправе решать, что для нее лучше. Я не должна давить на нее и лезть с ненужными советами. Даже если сестра совершит ошибку, это будет ее ошибка, не моя. Но мне очень хочется верить, что Ланара будет счастлива. Неважно с кем. Главное, чтобы счастлива. Она этого заслуживает. Дальше говорим обо мне и моих успехах. «Ох, девочка моя, «Ты так себя изводишь!» — переживая, сетует Алма после моего рассказа. «Мне нужно тренироваться, Алма. Если я не смогу пропустить через себя достаточный объем магии, удержать его сколько потребуется, то все будет напрасно». «Я понимаю, но видеть тебя такой уставшей и измождённой тяжело», — вздохнув, отвечает няня. «Я боюсь за тебя, Ари. Не женское это дело — сражаться с порождениями хаоса». «Но только Ари под силу их уничтожить, Алма. У нее нет выбора. Она не может стоять в стороне. Будь у меня шанс спасти мир, я бы, не раздумывая, рискнула своей жизнью». Ланара, в отличие от няни, поддерживает мое решение. Понимает, почему я так стремлюсь ввязаться в битву, которая неизбежно произойдет. Алма же не может принять то, что я должна рискнуть жизнью, в силу возраста или, скорее, страха потерять меня, даже ради блага всего мира и его жителей. Она считает, что защищать нас обязаны стражи, король и маги. Но не я. Только не я. На слова Ланы няня ничего не отвечает, отводит полные тревоги глаза и поджимает губы. Не одобряет, но и вмешиваться, отговаривать не станет. Знает, что я поступлю так, как считаю правильным. Да и сама Алма в глубине души понимает, что я не просто так призвана в этот мир. Возможно, именно для того, чтобы его спасти. Видя, как остро няня за меня переживает, решаю завершить тревожные сердцу разговоры и отправиться на прогулку. И именно там, когда мы расслабленно устраиваемся в беседке после полуторачасовой прогулки, меня находит принц. Стоит взглянуть в его лицо, как сердце замирает от плохого предчувствия. Прорыв. Всего одно слово заставляет меня задрожать от сковывающего, пробирающего до костей страха. Я слышу, как испуганно охает няня с сестрой, но сил успокоить их нет. «Кейн?» — непослушными губами спрашиваю про мужа. Он со стражами пытается залатать завесу, но... Принц не договаривает, и я понимаю, почему. Понимаю, что именно он хочет сказать. Завеса падет. Стражи не смогут ее восстановить. Не в этот раз, и значит, порождение хаоса хлынут в мир. Время пришло, Ариэлла. Тихо, бросив обеспокоенный взгляд в сторону всхлипнувшей Ланы, произносит Фредерик. «Слишком рано», — шепчу я. Паника, страх, сомнения заполняют меня, мешают дышать и связно думать. В голове бьется объятая паникой мысль. «Я не справлюсь, не смогу. Из-за меня все погибнут». Поняв, что со мной происходит, принц опускается передо мной на корточки и, поймав мой испуганный взгляд, успокаивающим, уверенным голосом говорит: «Послушай меня, Ариэлла. Я знаю, тебе страшно, и это нормально. Я тоже боюсь. Но сейчас ты должна собраться. Вспомнить все, что проходило на тренировках, настроиться на сражение. Я буду рядом. Ты будешь там не одна. Маги, стражи, Кейн, мы все будем защищать тебя, слышишь?» Дождавшись от меня слабого кивка, Фред продолжает: «Без тебя мы не справимся. Кейнер не справится. Ты нужна нам. Только тебе под силу уничтожить тварей хаоса». «А если я не смогу? Что, если у меня не хватит сил?» — дрожащим голосом спрашиваю я. Именно не справиться я боялась сильнее всего. Не умереть, а подвести остальных, подвести Кейнера. Я до безумия боялась, что Кейн погибнет из-за меня, из-за того, что мне не хватит сил выполнить то, ради чего я оказалась в этом мире. «Хватит. Тебя в этот мир привела богиня. Я верю в это. Она не ошибается. Ты справишься, а мы тебе поможем». Непоколебимая уверенность Фредерика придает сил. Прямо как тогда, во время лечения стражей. Я делаю глубокие вдохи-выдохи и разжимаю кулаки, которое незаметно сжало, поддавшись страху. Вот и пришло время, когда мне предстоит использовать магию, дарованную самой богиней этого мира, исполнить свое предназначение. С Ланой и Алмой не прощаюсь, лишь бросаю на них взгляд и посылаю слабую улыбку, не на шутку, напуганным дорогим людям, и отправляюсь за принцем. Тратить время на переодевание смысла нет. Разницы, в чем именно использовать магию, никакой. Хоть в платье, хоть в штанах. Поэтому очень скоро мы оказываемся в портальной комнате, где нас с принцем дожидается не меньше 30 мужчин-магов. На лицах присутствующих сосредоточено серьезное выражение, в глазах — решимость и ни тени страха. Маги готовы к сражению. Поддавшись всеобщему настроению, расправляю плечи и вскидываю подбородок. Я никому не покажу своего страха. Ему нет места здесь и сейчас. Напоминаю, главная наша задача — охрана герцогини Нирана. Защищайте ее ценой своей жизни. Не позволяйте тварям подобраться к ней. Всем понятно? Властно обращается к подчиненным его величество наследный принц Фредерик Дайверсон. «Так точно!» — слаженный громкий ответ мужчин на миг оглушает. «Да пребудет с нами благословение Алайи», — говорит Фред, а затем останавливает взгляд на мне. «Ариэлла, ты заходишь в портал со мной». Послушно киваю. Дальше принц активирует портал, и маги парами исчезают в нем. Когда доходит очередь до нас с Фредом, он ободряюще улыбается, и мы одновременно шагаем вперед. Выйдя из портала, я натыкаюсь на мужские спины. Маги, исполняя приказ, закрывают меня своими телами, обезопасив появление возле магической завесы. Почти сразу до слуха доносятся громкие выкрики стражей. Голос мужа, отдающий приказ стягивать края разорванной завесы, узнаю без труда. Даже несмотря на то, что от напряжения он искажен. «Возьмите герцогиню Нирана в двойное кольцо, остальные держитесь впереди», — отдает приказ Фред рядом со мной. И тут же создает приличных размеров огненный шар и отправляет его куда-то в сторону, откуда спустя секунду доносится жуткое, болезненное рычание. Нескольким тварям уже удалось прорваться, понимаю я и передергиваю плечами. Из-за магов я ничего не вижу и не могу понять, что происходит вокруг, только догадываюсь. «Ариэлла, готовься. Стражи не смогут долго удерживать завесу. Скоро она падет», — сообщает принц и быстро, отделившись от магов, которые сомкнулись вокруг меня, уходит. Возвращается он скоро, я не успеваю занервничать. А как только Фред снова встает рядом, с облегчением, тихо выдыхаю. Все-таки рядом с принцем мне спокойнее. В идеале, конечно, лучше, чтобы рядом был Кейнар, но я понимаю, что сейчас он должен быть со своими людьми. «Кейн знает, что ты здесь. Стражи тоже наготове». «Хорошо», — киваю я и прикрываю глаза. «Так проще сконцентрироваться и призвать свой радужный свет». Магия отзывается мгновенно, послушно начинает растекаться по телу. Пока поток маленький, боли нет, но как только он увеличится 10-кратно, придет боль. И я к ней готова. По крайней мере, хочется верить, что я смогу продержаться до тех пор, пока с тварями не будет покончено. Дальнейшие события проходят по краю сознания. Я так погружаюсь в себя, растворяюсь в магии, что слышу все словно из-под толщи воды. «Всем назад!» — кричит кто-то из стражей. «Приготовьтесь!» — это вроде голос Тая. «Завеса истончается!» — совсем близко от меня произносит один из магов. «Твари прорвались!» — напряженно сообщает Фред. Как только завеса растворяется, мне в лицо прилетает волна жара, неся с собой мерзкий, вызывающий рвотный позыв запах гнили, из-за которого я чуть не теряю концентрацию. Но вовремя успеваю собраться и отгородиться. Мои руки окутывает свет, готовый послушно испепелить порождение хаоса, но я не могу отпустить его, а причина тому — стоящие передо мной маги. Я не уверена, точно ли моя магия не навредит им. Мне нужно видеть тварей, нужно окно. Об этом я и сообщаю Фреду. Принц грубо, эмоционально ругается, поняв, что мне придется открыться, увеличить риск. Мы не все предусмотрели, времени было слишком мало. Понимая, что выбора нет, Фредерик командует, и у меня появляется окно. При виде представшей взору картины от накатившего ужаса перехватывает горло. Сотканные словно из жидкой тьмы твари, разных размеров, с полыхающей яростью в красных, словно угли глазах, несутся на нас. Первую волну тварей берут на себя стражи. Они действуют слаженно, как единый организм. Ловко уворачиваются от смертоносных когтей и зубов, отточенными движениями с помощью магии, уничтожая порождение хаоса. Найдя взглядом Кейнера, с замиранием сердца слежу, как он хладнокровно и быстро расправляется сразу с тремя тварями, похожими на больших гончих собак. Убедившись, что муж пока цел и в состоянии сражаться, снова погружаюсь в себя. Поток искрящейся, переливающейся магии срывается с рук и устремляется вперед, к прорвавшимся порождениям хаоса, которые почти добираются до защищающих меня магов. Громкий визг, вой, и от тварей остается только горстка пепла. Воодушевившись успехом, постепенно увеличиваю поток магии, продолжая испепелять тварей, которым все чаще удается прорываться сквозь строй. Больше у меня нет времени и возможности отвлекаться на вскрики стражей и магов, на злобный вой тварей, на то, чтобы убедиться, что Кейнер в порядке. Я не даю тревоге и отчаянию поглотить себя. Убеждаю, что мой муж в состоянии постоять за нас обоих. Он сильный маг, страж. Он справится. И я должна справиться. Обязана. Убедив себя в этом, полностью сосредотачиваюсь на своей магии и чувствую, как она заполняет каждую мою клеточку, даря небывалое чувство единения. Сейчас мы едины, и это непередаваемое чувство, восхитительное. Я чувствую себя всесильной и наслаждаюсь этим новым для себя ощущением. Ровно до тех пор, пока не появляется внезапное чувство опасности. Действуя на инстинктах, отправляю послушный поток света в ту сторону, откуда ощущаю угрозу. И вовремя, в опасной близости от меня, сгорает в радужном свете шестилапое, похожее на скользкого большого паука существо. А на подходе оказывается еще не меньше четырех порождений хаоса, жаждущих моей смерти. Они поняли, кто несет главную угрозу, и теперь все силы бросили на мое устранение. Быстро осмотревшись, понимаю, что стражи, объединившись с магами, пытаются защитить меня, но вижу, что силы не равны. Твари все прибывают и прибывают, их слишком много, а моих защитников становится все меньше. Очень скоро, если я что-нибудь не предприму, мы проиграем. Порождение хаоса уничтожит нас и затем двинутся уничтожать других. Я четко и ясно это осознаю. Не знаю, что именно мне помогает. Угроза близкой смерти от жутких тварей или страх за чужие жизни, за которые я чувствую ответственность. Но вместо того, чтобы поддаться панике, я снова закрываю глаза и сливаюсь со своей магией. Я погружаюсь так глубоко, как только могу, практически растворяюсь в искрящемся потоке и в какой-то момент впадаю в транс. Мной начинают руководить инстинкты или кто-то другой. Тот, кто точно знает, как нужно управлять столь сильным даром, доставшимся мне. Когда я снова открываю глаза, понимаю, что теперь не только мои руки — объяты радужным светом, он окутал всю меня. И волнами расходятся в стороны, не затрагивая магов и стражей, но безжалостно сжигая порождение хаоса. И самое главное, боли я совершенно не чувствую. Несмотря на это, очень скоро я начинаю ощущать усталость. Магия льется из меня непрерывным потоком, и с каждым мгновением, как магия капля за каплей покидает мое тело, я слабею. На лбу выступает испарина, но я не могу ее утереть, боюсь сбиться, нарушить отток магии. Отвлекаться нельзя, яростно бьется в моей голове. Твари рвутся вперед, несмотря на исходящую от меня опасность. Любое промедление с моей стороны может стоить жизни, и не только моей. Почувствовав дрожь в коленях, упрямо сжимаю зубы. Я должна справиться. Поток тварей заметно истончился, но их все еще много. Я не могу позволить им победить. Неосознанно вливаю еще больше магии, и радужный свет становится столь ярок, что начинает слепить. Мне приходится прикрыть слезящиеся глаза. Больше я их не открываю. Моя магия уже не нуждается в том, чтобы ее направляли. Она сама находит твари хаоса и сжигает их. Нужно только подпитывать радужный свет и удерживать силу. Наконец, спустя, как мне кажется, целую вечность, я ощущаю, что бой окончен. Радостные крики магов и стражей подтверждают, что я не ошибаюсь. Порождений хаоса не осталось. Чувствуя огромное облегчение, прекращаю выпускать из себя магию, и одновременно с этим на меня наваливается сильнейшая слабость. Колени подгибаются, и я оседаю на землю, не в состоянии пошевелить даже пальцем. Спустя секунду, не дав мне в полной мере насладиться победой, сознание поглощает беспросветная темнота.